Их лица на мгновение исказились, но маги не упали. Кубац тоже упал не сразу. Шава собрался, чтобы преодолеть их сопротивление. Подобно Кубацу, они пытались связать его колдовством. Шава ощутил это, но их чары помешали ему не больше, чем мешает паутина человеку, идущему через темную комнату. Теперь он управлял своей силой гораздо увереннее, чем когда сразился с чародеем из Скопенцаны. «Проклинаю вас!» — повторил он. «В лед вас обоих!» Маги закричали. И голоса были полны мукой. Шава обернулся в тревоге, но они отъехали уже далеко. Солдаты на заставе не смогут их услышать. Сейчас он один был против двоих, и он был сильнее и решительнее. Он проклял магов еще раз, они, подобно Гемерии, упали с лошадей и замерли в неуклюжих позах. Мертвого Кубаца он тогда оставил лежать в снегу. Здесь он так поступить не мог. По этой дороге поедут люди, и скоро. Спешившись, он затащил тела за кусты. Даже это скроет их ненадолго. Вскоре появится запах разложения. Но к тому времени прилата уж давно здесь не будет. Да и вообще, как может один священник убить доблестного офицера и двух чародеев? Уж есть на то пошло. С какой стати священнику идти на такой дикий и бессмысленный поступок? — А потому что у него имелись на то причины, — пробормотал Шава. — О, да! И еще какие! Он вновь поехал верхом. Остальных лошадей прилад вел в поводу еще 2 или 3 мили. По дороге ему попался идущий навстречу солдат. Он взглянул на Шаву с любопытством, но ничего не спросил. Прилад едва не убил его, но в последнее мгновение передумал. Еще один труп на этой дороге подскажет, куда направился убийца. Когда Ршава заметил пасущихся на лугу лошадей, он снял с ведомых им лошадей седла и уздечки, отвел животных к табуну и дал им смешаться с остальными. Вряд ли тот, кому принадлежат лошади, станет возражать, неожиданно обретя еще троих. Кто бы он ни был, ему даже не придется смотреть им в зубы. Все. «Уже позади», — подумал Шава, направившись дальше. «Я так этого боялся. А теперь все позади». Все казалось очень простым, то чудесно простым. А потом Шава осознал, что не все еще позади и не все так просто. Он оставил с собой тела. Кто-нибудь вспомнит, что Гемерий уехал со священником. Кто-нибудь обязательно вспомнит, что следом за ним поехали два мага. А когда никто из них не вернется и не даст о себе знать, нет, от проблем он еще далеко не избавился. Теребя бороду, Шава ехал в столицу. Так как же ему показать империи и всему миру то, что показать необходимо, но не оставить при этом с собою след из мертвецов? Разумеется, эти мертвецы были частью его доказательств. Но Ршава сомневался, что люди, с которыми он станет говорить, оценят такие доводы. Но что я могу с ними поделать? Гемерий, это вполне естественно, искал его из Энгегерд. Теперь в живых нет никого. Во всяком случае, за пределами Хологи, кто станет беспокоиться о ней? Но немало людей встревожится из-за имперского офицера, хотя бы сам Малиин. Эти двое чародеев, Шава даже не узнал их имен, он сразу подавил их и убил. А так не поступает, так не может поступать обычный священник или даже обычный прилад. Пропавших чародеев тоже обязательно хватится. Шава уже пожалел, что убил их. Подобно многим сожалениям, это казалось запоздалым и никакой пользы не принесло. И что я скажу, когда приеду в столицу? Не лучше ли попросту взять и пытаться исчезнуть? Но он упрямо покачал головой. Шава сейчас был убежден, что нашел истину. Подобно любому весидянину, убежденному в своей правоте, он не сомневался и в том, что весь мир должен познать его истину и принять ее. А добиться этого Шава мог только через церковных иерархов. Я склоню их на свою сторону. Я сумею их убедить, или же они тоже умрут. Здесь, поблизости от столицы, беженцы толпились в каждом городе и в каждой гостинице, Некоторым из них, подобно Ржаве, хватило удач, чтобы спастись с северо-востока. Он даже повстречал нескольких бывших скопенцанцев, хотя никто из них не приходил регулярно молиться в главный храм погибшего города. Однако значительная часть беглецов начала свой путь южнее за Истрийский гор. Да, похоже, борьба между Стилианом и Малиином сорвала с места даже больше крестьян и горожан, чем нашествие варваров. Шава постепенно осознал, что увиденное им не обязано совпадать с истинным положением дел. Многие из тех, кто бежал из северных провинций, не дожили до гостиниц поблизости от столицы. Однако выжившие не стеснялись говорить о том, что думали. — Ежели хотите знать мое мнение, то нынче всем заправляет Скотос, — заявил мужчина с обрубком на месте левого уха. — Сплюнуть, — произнеся имя темного бога, он тоже не захотел. — Заткнись, дурак, — предупреждающе прошипел один из его приятелей. — Ты что, не видишь, что здесь священник? — Ну и что? — пожал плечами одноухий. — Что он мне может сделать такого, чего уже не случилось? — Думаю, ты не захочешь это узнать, — заявил его приятель. Он оказался бы прав, если бы Ржава сохранил ортодоксальную веру. — Ну вот ты и доигрался, придурок. Он же идет. — Ну и пускай! Одноухий, судя по заплетавшемуся языку, уже влил в себя немало вина. Я его не боюсь. — Значит, ты считаешь, что Скотос сильнее владыки Благого и Премудрого, так? Грозно прогремел Ржава. — Ну и что, если считаю? Одноухий вызывающий вздернул подбородок. — А знаешь ли ты, что в священных писаниях сказано иначе? — вопросил Ржава. — Ну и что, если сказано? Оппонент Прилата явно не был силен по части риторики. — Может, Фос и был главным, когда это все писалось, но мне уж точно кажется, что сейчас впереди Скотос. Несколько человек сплюнули, отвергая темного бога. Ржава одолела нерешительность. Вот человек, который с ним согласен. Но если Ржава повторит его слова, то каждый здесь запомнит Прилата до конца своих дней. И когда люди Малина явятся сюда в поисках священника, который может иметь отношение к смерти Гемерии и двух чародеев, и услышат о священнике, извергавшем откровеннейшую ересь, им не понадобится быть гениями, чтобы понять, что тут может иметься связь. Но если он промолчит, не станет ли это согласием с удушающей ортодоксией Фокса? Ржава и этот случайно встречный незнакомец разделяли его веру. Разве можно скрывать такое? И Прилат медленно произнес. Я прошел долгий путь от самого северо-востока. Я видел множество жестокостей, как створенных хаморами, так и ведесянами против ведесян. Мы живем воистину в печальные времена. — И ты все равно хочешь мне сказать, что я еретик с горечью, — заметил одноухий. — Ну и пошел ты сам знаешь куда, синерясник. Шао покачал головой. — Нет, я собирался сказать тебе, что согласен с тобой. Из двух богов Скотос сильнее. Только слепой и дурак ныне не согласится с этим, взглянув на то, что творится в мире и в империи. Мужчина, тоже предположивший, что Скотос сильнее, уставился на Ржаву так, будто не поверил собственным ушам. Его примеру последовали и все, кто находился в таверне. Глаза распахнулись, челюсти отвисли, несколько человек очертили солнечный круг. — Ересь! — воскликнул кто-то. — Ересь от священника! Значит, дела и впрямь хуже, чем я думал. — Ну, не знаю, — отозвался кто-то другой. Когда посмотришь на все, что пошло наперекосяк в последнее время, то поймешь, что в его словах больше смысла, чем хотелось бы. — Лжец, ты сам еретик! Еретик или нет, но обвиненный в ереси врезал обвинителю кулаком в нос. Это воспламенило всех в таверне, подобно факелу, поднесенному к пропитанным маслом дровам. Люди орали друг на друга. Дрались, легались, кусались, они били друг друга кружками, потом кувшинами с вином. Трактирщик испустил театральный вопль ужаса, но никто не обратил на него внимания. Тут-то с размаху наступил Ршави на ногу, и он вскрикнул от боли. — Мерзкий и бесстыжий еретик! — гаркнул другой мужчина и врезал прилату в живот. Шава согнулся. И, возможно, это стало для него удачей, потому что брошенная кружка лишь скользнула по его черепу. Если он стоял прямо, она угодила ему в лицо. В ответ Ршава пнул ногой человека, который его ударил. Возможно, прилат и не сделал этого типа евнухом, но результатом он вполне мог быть доволен. Приверженец ортодоксальной веры истошно завопил и рухнул, схватившись за пах. Неподалеку блеснул нож.